Откуда я знаю? Он мог за это время 100 раз измениться. Но мне ты веришь? Тебе верю, без колебаний подтвердила я. Ну так вот, я тебе говорю, глупости, прервала я.